Знаю, кто закрыл. Официантка Клава. Ну, махнул рукой Авдей. Клава. Он опустился в шезлонг, отвернулся от жены и вздохнул. «Конечно, она и напоить в такую рань может!» Глафира заплакала. «Так и сказал бы сразу, чего скрывать!» Она вытирала слезы и шмыгала носом. Николай растерянно молчал. Потом тоже опустился в шезлонг. Глафира стояла и печально смотрела на них. «Ты же блондинками раньше интересовался!» — всхлипнула она. «Тоненькими! Она брюнетка полная!» «Ну и что же? Если брюнетка к тебе с душой, тоже хорошо!» — защищался Авдей. «Я ей скажу, что ты дома не ночуешь!» — плакала Глафира. «Она знает!» — парировал Авдей. Постепенно к нему возвращалось хорошее настроение. «Хоть бы вы, Коля, на него повлияли! Там, на Чукотке, домой к утру возвращается. С друзьями как бы в шахматы играет. Знаю я эти шахматы. Те, значит, бабы, что на стороне, королевы, а мы, которые дома, пешки. Так понимать ихние шахматы?» «Да бросьте вы, Глаша, все-то вы придумываете. Он действительно задерживается из-за шахмат. Он же КМЭ». «Что?» «КМЭ, кандидат в мастера». «КМЭ?» — вскричала она. «КМЭ, кабелирующий мужик! Вот что такое ваше КМЭ!» «Не надо напраслины», — сказал Николай. И тихо Авдею. «Мне понятно, почему иногда люди разводятся, когда у одного из них нет чувства юмора. Мне слезы, а ему юмор. О ребенке бы подумал. Лучше б я раньше ушла, лучше б за молодого вышла. Сколько у меня предложений было!» «Молчать! Хватит!» Сделав вдруг круглые глаза, заорал Николай. Авдей, раскрыв рот, испуганно смотрел на друга. Глафира шарахнулась. «И не возникать больше! Не позволю разрушать советскую семью! Не был он у Клавы! Не видел даже ее! Закрыли нас, понимаешь? Закрыли! Справку могу принести! Ну, тащить справку!» Глафира присела и во все глаза смотрела на Николая. Он почувствовал, что немного переборщил. «Вот, извини, ты такая молодая и красивая, а делаешь глупости!» Глафира простодушно приняла комплимент и не успела догадаться, с чего бы это. «Вот деньги!» — Николай протянул ей две красненьких. «Иди в горные вершины. Тебе отпустят сразу и до 11. Скажи бутылку коньяку. Скажи, я жена профессора, которого вы вчера закрыли. Только иди прямо к директору. Тебе, молодой и красивой, да еще жене профессора, сразу дадут. А нам надо подлечиться. От всех этих событий голова болит. Ты уж помоги, Глашенька, а будь человеком». Лицо ее просветлело. Куда-то пропали слезы. Она улыбнулась, встала, взяла сумку, деньги и ушла. «Спасибо», — тихо сказал Авдей. «Как это мы выпутались!» «Эх!» — вздохнул Николай. «Давно я не был при семейном скандале. Отвык даже. А сейчас хорошо так на душе, как будто с бывшей женой поговорил. Прямо потеплело. До обеда они отсыпались, а проспав обед, с легким сердцем пошли на пляж. Граница писательского пляжа обозначена двумя решетками в начале и в конце. Сам пляж невелик, не будет и 100 метров. Никто не купался, вода была холодной, но солнце еще грело. Последние теплые лучи в конце сезона. Немного людей было на пляже, только те, кто недавно приехали и пытались загореть. Глафиру и Тимошку Авдей нашел быстро, хотя и подивился, как незаметно успели они загореть, стали совсем коричневыми. Николай тут же расщедрился на комплимент. Глафира расплылась в улыбке. Мужчины взяли Тимошку и пошли в дальний конец к шахматистам. Но оказалось, что это не шахматисты. Группа мужчин перебирала в большом тазу мокрые камешки. Сортировали они их, выбирали что получше. С ними была маленькая девочка, 5 примерно лет, подруга Тимошки. «Подари это ей», — сказал Авдей и протянул малышу ладонь, на которой сверкала небольшая щетка аметистов, большой сердолик и агат, срез вулканической бомбочки. Тимошка застеснялся, но, подталкиваемый отцом, подошел к девочке, отдал ей камни и убежал. Мужчины стали рассматривать, восторженно ахать. А Авдей с Николаем поспешно покинули это место, чтобы избежать расспросов. «Где взял?» — спросил, смеясь, Николай. «Далеко, отсюда не видно». «Все ясно. Мистифицируешь? Пусть гадают». А вечером Авдей вытащил из чемодана 2 небольших мешка, набитых образцами. «Вот чего я сюда привез», — сказал он. Таксист чуть не надорвался с чемоданом. Сердолик и корнеол с реки Кремянки, голубой халцедон и агаты с реки Олы, сардер с реки Алазеи и еще какие-то камни, которых Николай не смог определить. Примечание. Сардер — кроваво-красный агат. «Да!» — только и протянул он. «И стоило везти такой груз за 1000 километров!» Авдей пожал плечами. «Все отсюда увозят, а ты сюда привез», — сказал Николай. «Вот стемнеет», — ответил Авдей, — «пойдем дарить». «Выйдем, Акитати, на ночной промысел», — засмеялся Николай. Ночью после ужина штормило. Авдей, Николай и Тимошка вышли на берег моря. У мужчин в руках было по мешочку. Издали они напоминали сеятели, бросающих зерна в землю. Они кидали камни в море, на берег, в дальнюю сторону пляжа. Шли, разбрасывая камни. Даже Тимошка бросил 2 образца, не докинув до волны. «Это ты хорошо придумал», — сказал Николай. «Я знаю, кто найдет, будет рад. У них тут камни с пуговицу, а мои в пол кулака. То-то будет радости». «Прошло время собирать, настало время разбрасывать», — спросил Николай. «Амвиемские есть?» «Среди них не было. Два у меня с собой —